Евгений Штиль. Стражи Красного Ренессанса. Эту книгу я закончил еще в марте 2014 года, но все же мне очень хочется посвятить ее светлой памяти Алексея Борисовича Мозгового. Он был последним из магикан, но кто знает, быть может, он первый из людей нового племени. Все персонажи выдуманы, любые совпадения случайны. Автор не несет ответственности за слова и поступки своих героев, ибо, как и любой уважающий себя творец, даровал им свободу воли. Действия автора ни в коем случае не направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а ровно принадлежности к какой-либо социальной группе. Ну, вы поняли. Наш ответ Фукуяме – футуролог в свальной яме. Red Metal группа «Революционный план». Дебютный альбом «Маригела», 2069 год.